Жест равновесия 10. Осознавание. Визуализация и видение. Визуализация добавляет новую размерность нашему восприятию мира и открывает нам новую перспективу видения нашей обычной реальности. Визуализация – это хорошая помощь в развитии осознавания, концепции и ясности. Сосредотачивая свое сознание на особых образах или символах, мы можем ослабить ментальные конструкции, определяющие и ограничивающие наше восприятие. Так мы открываемся более широким размерностям переживания и становимся менее уязвимыми перед лицом своих эмоций. Начинаем процесс, концентрируясь на предмете визуализации 10-20 минут ежедневно, пока не достигнем в целом 40-50 часов, когда мы смотрим на образ очень раскованно и полностью расслабленными глазами и очень спокойным телом и дыханием, будучи очень восприимчивым, образ в конце концов соединиться с нашим осознаванием. Иногда в начале практики мы визуализируем хорошо, но какое-то время спустя образ может стать неустойчивым или совсем исчезнуть. Однако значительно чаще визуализация трудна в начале. Но по мере продолжения образ становится более четко сфокусированным, и визуализация улучшается. Тогда мы можем обнаружить, что при попытке визуализировать особый образ возникает отличный от него образ, и это беспокоит. Так что следует практиковать терпеливо. Требуется время для совершенствования этих способностей. Визуализация впервые появляется перед нами, как если бы мы смотрели через длинный туннель или расширяющуюся трубу. Хотя это видение или осознавание весьма гибко, часто мы забываем образ или не осознаем его, так что не в состоянии точно осуществить визуализацию. Однако порой, когда мы закрываем глаза, визуализируемое предстает перед нами во всей своей полноте. Тай. Такая визуализация не нуждается в построении части за частью, как плотник строит дом. Она возникает спонтанно, совершенный образ. Когда мы это видим, нам не нужно что-то менять. Мы можем просто позволить этому быть. Это спонтанность семи визуализаций. К примеру, визуализируйте исцеляющий цвет бирюзы. Если не можете его увидеть, почувствуйте, что вы его видите. Это видение прекрасно, так что просто примите его. Если вы все еще его не видите, тогда мягко убедите себя, что вы видите прекрасно и полно. Хотя вы все еще можете ничего не видеть, почувствуйте качество и значительность переживания. Останьтесь в моменте, и визуализация в конце концов придет к вам. Визуализация воображения имеет некоторое сходство. Воображение, однако, подобно памяти или ментальной проекции, тогда как визуализация становится спонтанной, похоже на видение во всех трех направлениях трехмерного пространства. Визуализация более тонкий, более высокоорганизованный процесс, динамический. В воображении мы никогда не можем встретить яркость цвета, форм, звуков, ощущений. Визуализация же иногда столь ярка и отчетлива, что превосходит наше обычное восприятие. В этом поле визуализации нет объектов, похожих на мирские. В начале нашей визуализации образ в основном только слабый абрис. Постепенно мы можем научиться сосредотачивать цвет и форму более отчетливо. Трудно сразу всю целиком визуализацию сделать резкой. Но постепенно цвета становятся очень живыми и ясными. Цветовой спектр оказывается богатым, как электрический цвет. И фигуры появляются не как безжизненные образы, а как живые формы. И мы можем начать понимать природу всего существующего и всех явлений, времени, пространства и знаний. Во время визуализации мы можем пережить необычные события, которые рациональный ум не в силах объяснить. Но известно то, что мы видим истину, так что мы переживаем гармоничную работу естественных законов. В начале визуализации мы смотрим на форму и цвет, но позднее образ входит в сознание естественно, спонтанно. Вначале мы просто наблюдаем образ, как часть нашей медитации или концентрации. Но с практикой мы в конце концов можем настолько натренировать свой ум, что сможем видеть образ внутри себя. Позже нам не нужно будет даже смотреть на картину или закрывать глаза. Тем не менее, будем видеть образ. Он как живой возникает в нашем осознавании. Практикуя визуализации, мы видим нашим осознаванием, а не глазами. Так что то, что мы видим, оказывается отличным от нашего обычного видения. Хоть мы и начинаем с видения образа или изображения некоторым особым способом, но когда мы разовьем визуализацию, точная форма образа даже не имеет значения. Потому что наша визуализация переходит в новое качество – способность видеть. Сам образ превзойден, но осознавание остается и питает наши чувства. Это осознавание несет большой смысл в нашу повседневную жизнь. Цель визуализации – развитие осознавания настолько, чтобы в любое время, в любом месте мы сохраняли внимательность и бдительность обления. Познакомившись с процессом визуализации, мы можем сравнить свой опыт с обычным способом восприятия, тем самым собрать информацию, как лучше понимать бодрствующую реальность. Мы хотим и можем довести осознавание до уровня, когда можно увидеть, как действует заблуждение внутри в нас. Мы можем развить это осознавание, чтобы постигнуть все знание в пределах нашего сознания. Итак, визуализация добавляет новую размерность к нашему восприятию мира и дает новую перспективу, в которой можно видеть нашу привычную реальность. Чем больше мы привыкаем к визуализационной практике, чем больше осознаем то, что мы называем реальным, само по себе подобно визуализации. Эта визуализация может изменить весь наш способ мышления, увеличить способность видеть прозрачное качество эго и материальных предметов. Когда мы видим это, то можем преобразить даже наши эмоциональные препятствия и задержки в положительную энергию. Мы можем использовать эту визуализационную способность видения, чтобы концентрироваться на различных уровнях осознавания, на различных центрах тела. Это помогает нам открыть энергии наших физических тел и освободить напряжение, созданное эмоциями. Благодаря визуализации осознавание может открыть 3, 4, 5 измерений для каждого переживания. На одном уровне можем испытывать физическую боль, на другом ту же боль переживать как нечто приятное. На третьем уровне восприятие может восприниматься как нейтральное, не боль, не удовольствие. Однако на следующем уровне может не произойти ничего. Ни боли, ни удовольствия, само переживание трансцендируется. Если мы в состоянии посмотреть на переживание в этих различных перспективах, то можем научиться направлять положительную, оздоравливающую энергию туда, где есть трудности. Можно преображать то, что воспринимается как вредное, в то, что окажется полезным. Практикуя визуализацию, мы переживаем прямое видение. Достаточно расслабившись, можно обнаружить это видение через наше непосредственное переживание. Это делается расслаблением мышц вокруг глаз. Не моргая, надо дать взгляду стать мягким. Смотреть так, как мы смотрим при удивлении и восхищении. После этого, прямо в первую четверть секунды, наблюдайте. Это и есть видение. Органы чувств непрерывно интерпретируют все объекты сознания. Но когда чувства становятся легче и острее, не привлекая сознание к какому-то отдельному объекту, тогда это становится осознаванием. Когда развивается такое сознание, качество видения проявляется естественно. Сознание есть вид смотрения, тогда как осознавание – это вид видения. Чем больше, по мере развития осознавания, его качество становится легче и восприимчивее. При развитии способности видеть, всякая ситуация становится весьма интересной, стоящей того, чтобы над ней поработать. Переживания становятся гибче. Мы можем открыть для себя наши мысли и найти в них много ценнейших качеств. Обычно наши мысли настолько тонкие и быстрые для нас, что мы не можем ухватить их. А когда мы входим в эту новую размерность, мы становимся более чувствительными к этому новому виду реальности. Нам нет необходимости формулировать ее концептуально, поскольку мы можем знать ее прямо. Вначале это воистину фантастическое открытие прямо с данного момента осознавания достигать другого энергетического уровня Вселенной. Мы обнаружим, что наш ум обладает потенциалом и огромными ресурсами, что ум наш лучший друг. Переживая это для самих себя, можем удивляться, как мы могли быть когда-то такими несчастными, хаотичными. Мы знаем, что есть другой способ смотреть, переживать, быть. Так зачем же продолжать искажать наше настоящее переживание, если мы замечаем контраст между нашим старым способом переживания и этим новым, открытым путем? Мы видим, как мы заблуждались и как вводили себя в смущение. Развивая осознавание, мы учимся отпускать наши обычные способы обращения и обхождения ситуациями. Мы видим, как старые привычки начинают захватывать нас и тотчас останавливаем их. Всякий опыт становится новым. Даже если на физическом уровне наша ситуация могла и не измениться. Осознавать что-то значит быть на страже, наблюдать за мыслями, объектами ощущений. Совершенное же осознавание не имеет содержания. Оно ни с чем не входит в соприкосновение. Это просто полностью осознавать.